Мир бросает вызов, мы кричим, нам нужен взрыв. В глазах наших блеск и зуд, этот миг подарим тут. Словно страсти танец дик, мы поймаем звезды миг. В темноте огонь искрит, этот ритм не повторит. Это эксклюзив, это интерактив, бьется сердце в такт, кругом круговорот. Это эксклюзив, сплошной креатив, двигайся вперед, забудь про поворот. Волны света и огня собрались здесь ты и я. Прыгни выше к небесам, этот звук дарим часам. Мы теряем счет времен, не понять, где сон, где он. В мире, где горит душа, этот миг дождался нас. Это эксклюзив, это интерактив, бьется сердце в такт, кругом круговорот. Это эксклюзив, сплошной креатив, двигайся вперед, забудь про поворот. Волны света и огня собрались здесь ты и я. Прыгни выше к небесам, этот звук дарим часам. Мы теряем счет времен, не понять, где сон, где он. В мире, где горит душа, этот миг дождался нас. Это эксклюзив, это интерактив, бьется сердце в такт, кругом круговорот. Это эксклюзив, сплошной креатив, двигайся вперед, забудь про поворот.